Он что, уже сделал? Он мне ничего не объяснил, сказал, только чтобы я с тобой разбирался и вручил мне этот ящик. Понятно. А мне ничего не понятно, зачем нам столько выпивки? Так, вези его на кухню, впрочем, я сам, он прихватил меня управление дроидом. Дроид вновь забрал ящик и повез его на кухню. Варгал, объясни. Пошли на кухню, там поговорим, и мы отправились за дроидом следом. Здесь камер нет, сказал Варгал, когда мы там оказались. Это я уже понял. Что он еще сказал? Ничего, сказал забирать этот ящик, потребовал с меня 100 кредов, получив их, впихнул в ящик еще один пластиковый флакон. Быстро он в этот раз справился. Быстро? Ну да. Обычно он раза в 2 дольше делает. Я не понял, он что, химик? Ну да. Странно, а профессор говорил, что он биолог. Может, и биолог, тебе не все равно? Главное, выпивка у него хорошая, но цены этот гад уже в 3-й раз поднимает. Парни начнут возмущаться. Матильда созрела, сказал он, активировав рацию. Отлично. Вот это другой разговор, стали приходить радостные ответы с опорных пунктов. Матильда. Ага. Из чего он ее делает? А я откуда знаю? Да так, просто интересно стало. Выпивка у него всегда отличная, а из чего он ее делает, лично мне все равно, а вот с ценами у него просто беда. Знает, что больше выпивку взять негде, вот и заламывает цену, гад такой. Варгал, а зачем нам ящик выпивки? Если бы нам. Это ведь на всех. Сейчас с опорных пунктов придут и все разберут. Погоди, еще не хватит, делить станут. Надо тогда свою забрать. Забери, а то и твою заберут. Так вот почему запретили даже находиться рядом с ангаром умников. Просто некоторые несознательные личности там стали постоянно появляться за выпивкой. Разумеется, это не осталось без внимания Шарила. Вот и ввели ограничения. Почему он выпивку им через нас передает? А через кого ему передавать сейчас? Доступ к умникам есть только у нас двоих, если не считать начальства. А вообще этот Вала еще тот аферист, будь осторожен с ним, может без проблем подставить. Понял. Слушай, а он не техник случайно? Нет, он у них вроде завхоза. Мало ли будет кто-то из начальства спрашивать о том, что ты привез. Говори смело, что запчасти привез для проверки, и отправляй ко мне. Понял. Только я убрал свой пластиковый флакон, как в ангар стали подтягиваться представители от разных опорных пунктов, и у нас на кухне стало тесно от космодесантников. Дележка и общение между ними продолжалось около получаса, после чего, спрятав пластиковые флаконы под нагрудники и закинув креды Варгалу на банковский чип, все стали постепенно расходиться. Глава 30 утра у нас сразу как-то не задалась. Не успели проснуться, как нас вызвал 9-й опорный пункт и сообщил, что у них проблемы со светом. Пришлось мне вместо завтрака отправиться туда. Когда я прибыл на место, выяснилось, что парни на посту вчера что-то не поделили, и сегодня почти все ходили с разбитыми физиономиями. На мои вопросы о том, что у них вчера произошло, только огрызались. Старший у них отсутствовал, когда я появился на посту, его вызвали к начальству, поэтому я спустился в подвал и начал проверять все, что находится там. Причина оказалась уже привычной — влажность и ржавчина. Уже почти закончил с ремонтом, когда взвыла сирена боевой тревоги и громкоговоритель сообщил «Внимание! Нападение на объект охраны. Всем занять место согласно боевому расписанию». Понятно. Снова мохнатые в гости пожаловали, решил для себя и продолжил заниматься ремонтом. Впрочем, меня почти сразу отвлекли. «Долго здесь еще тебе?» — спросил вбежавший в подвал командир опорного пункта. «Почти закончил. Что там у вас?» «Мохнатые и много». «Понятно. Скоро закончу». Он исчез, а через пару минут весь взъерошенный появился вновь. «Блес. Проверь срочно, что с орудиями. А что с ними не так? Они не стреляют». И снова исчез. «Не должно такого быть. Я там ничего не трогал, но сейчас проверю», — ответил месту, где он только что находился. Оставив дроида доделывать работу в подвале, поднялся по лестнице наверх и замер. «Вот это да!» Послышались шаги за спиной, и голос за спиной спросил, «Ну что там?» Обернувшись, обнаружил местного командира, он высунул голову из-за поворота лестницы и смотрел на меня. «Поздравляю! Нет у тебя больше орудий!» «Это как?» «Кстати, а где крыша?» «Хрен с крышей, у тебя больше 3-го этажа нет». «Это как так?» Не понял он и поднялся ко мне. «Это чем они так?» Спросил он удивленно, осматривая остатки того, что осталось от 3-го этажа. «А ты решил, что я к умникам отношусь?» «Не понимаю, Блес, ответь», — сказала рация у меня на плече. «Слушаю тебя, Варгал. Немедленно возвращайся в наш ангар». «Это приказ». «Принял». «Возвращаюсь». «Держись, командир». дружески похлопав его по плечу, отправился вниз. «Не понимаю, как это они сделали?» — ответил он, по-прежнему рассматривая остатки того, что раньше у него было третьим этажом. «У меня же здесь выпивка была припасена». Выйдя из здания, сразу обратил внимание на то, что два соседних опорных пункта также активно ведут бои, судя по рации, не только они. «Ты где ходишь?» — спросил меня Варгал, когда я зашел в ангар. Ремонтировал девятый опорник. «Ты ведь сам меня туда отправил. Чего так долго?» «Да все как обычно, а дроид быстрее работать не может. Кстати, я там дроида забыл. Потом заберешь. Вооружайся. У наших совсем дела плохи». «Понял». Быстро натянул на себя бронекостюм, пристегнул на спину клинки и, заряжая винтовку, вышел обратно в ангар. «Забирайся в тот», — сказал Варгал и показал на танк. «Он ведь сломан». Удивленно спросил у него. «Подлатал немного. Думаю, его должно хватить на какое-то время. Да я не управлял никогда таким. Ты базу по технике космодесанта изучил?» «Конечно. Тогда справишься. Забирайся. Сейчас мы покажем мохнатым, кто на этой планете главный». Понял, и стал забираться в кабину. Честно говоря, база по управлению танком у меня была разучена, но, оказавшись в кабине, понял, что практика тоже важна. Потому что, когда я запустил танк, панель передо мной замигала множеством индикаторов, и я растерялся. Пришлось вспоминать и разбираться, что здесь за что отвечает. Варгал тем временем забрался в соседний танк, и из динамика в кабине прозвучало его голосом: «Парни, держитесь. 16-й ударный батальон космодесанта вступает в бой. Блес за мной». И его танк пошел на выход из ангара. Я вообще-то не 16-й ударный батальон, собирался вначале ответить ему, но быстро передумал, решив, что таким заявлением сейчас совсем не время и не место. Что-то я слышал об этом батальоне, попытался вспомнить, одновременно разбираясь с индикаторами на панели.